В кабинете лейтенанта Бернса стоял человек ростом под 1,90 м и весом около 90 кг. У него были голубые глаза, тяжелый квадратный подбородок с ямочкой посередине и рыжие волосы. Только над левым виском, куда его однажды ударили ножом, виднелась седая прядь. Она появилась после того, как рана зарубцевалась. Нос абсолютно прямой, рот красиво очерчен. Была в его облике какая-то надменность, словно он не одобрял ни лейтенанта Бирнса, ни его кабинета, ни Стива Кареллу, стоявшего рядом. «Стив», — начал Бирнс, — «это...» Лейтенант заглянул в листок, который он держал в правой руке. «Это Коттон Хейс». Он вопросительно взглянул на Рыжеволосого. «Я не ошибся, Коттон Хейс?» «Да, сэр, Коттон». Бирнс откашлялся. «Коттон Хейс», — еще раз повторил он и украдкой взглянул на Кареллу, после чего замолчал, может быть, для того, чтобы имя и фамилия запомнились получше. «Детектив второго класса», — произнес, наконец, Бирнс. «Будет работать вместе с вами. Переведен из 30-го участка». Карелла кивнул. «Это Стив Карелла», — представил его лейтенант. «Рад познакомиться», — сказал Карелла и шагнул навстречу Рыжему. «Карелла», — повторил Хейс и крепко пожал протянутую ему руку. Руки у него были большие, на тыльной стороне курчавились рыжие волосы. Карелла заметил, что Хейс не пытался стиснуть ему ладонь, как это порой делают крупные мужчины, чтобы произвести впечатление. Он коротко и крепко пожал руку Карелле и тотчас отпустил ее. «Я думаю, Стив покажет вам наше хозяйство», — сказал лейтенант Бирнс. «В каком смысле?» — не понял Хейс. «А? В каком смысле хозяйство, сэр?» «В обыкновенном», — сказал Бирнс. «Следственный отдел, участок, улицы. Полезно знать, где у нас что». «Ясно, сэр». «Ну а пока, Коттон...» Бирнс запнулся. «Я правильно говорю, Коттон?» «Да, сэр, Коттон». «Значит, в общем, Хейс, мы рады, что вы будете работать у нас. Конечно, после 30-го участка наш 87-й вряд ли покажется вам райским уголком, но это и не помойка». «Хорошего мало», — сказал Стив Карелла. «Чего там говорить, хорошего действительно мало, но вы к нашему участку привыкнете. Или он к вам привыкнет. Трудно сказать, кто у нас к кому привыкает». «Думаю, я разберусь, что к чему, сэр», — отозвался Хейс. «Ну, если больше вопросов нет, то...» Бирнс снова замолчал. В присутствии Хейза он чувствовал себя на удивление неуютно, однако не мог взять в толк, в чем тут дело. «Ты покажешь ему все, Стив», — наконец произнес он. «Да, сэр», — ответил Стив и подвел Коттона Хейза к двери, ведущей в комнату следственного отдела. «Вообще-то у нас тут все, как и в других участках», — сказал он, когда они вышли из кабинета Бернса. «Более или менее», — отозвался Коттон Хейс. «Коттон — редкое имя», — сказал Карелла. «Мой отец был без ума от одного пуританского проповедника. Интересно, кто бы это мог быть?» «Коттон Мезер. Отец считал его одним из величайших людей Америки, но могло случиться и хуже». «В каком смысле?» «С него бы стало назвать меня Инкризом». «Запросто», — согласился Карелла и улыбнулся. «Вот наш отдел. Столы, окна, доска объявлений. Кто в розыске, всякие там приказы и инструкции, которые больше некуда девать. Справа картотека со всеми нашими делами. Досье на местную шпану. Списки разыскиваемых преступников, сведения о задержаниях и кражах. Черт побери, да у вас в 30-м участке наверняка все то же самое». «Конечно», — сказал Хейс. «У нас есть еще картотека пропавших велосипедов», — сообщил Карелла. «Может быть, хоть этого у вас нет?» «Этого нет». «Может пригодиться. В нашем районе полным-полно подростков». «Угу». Единственный свободный стол у окна. Мы на него сваливаем всякий хлам. Там ты найдешь все, кроме разве что собственной тещи». «Я не женат», — сказал Хейс. «Понятно. Мы сейчас все уберем, и можешь считать его своим. И не горюй, что не женат». Карелла улыбнулся, но Хейс не ответил на его улыбку. Карелла замолчал в раздумье, и тут его взгляд упал на мэра Мейера. «Мэйр!» — окликнул его Карелла, и тот оторвался от пишущей машинки. «Мэйр, познакомься с Коттоном Хейзом. Его перевели в наш участок. Коттон — это мэйр Мейер». Мэйр протянул руку и начал было рад позна, потом осекся и переспросил. «Как вас звать?» «Коттон Хейз». «Рад познакомиться», и пожал руку Коттона. «Мэйр — единственный человек на свете, у которого целых два имени», — пояснил Карелла. «Или целых две фамилии, в зависимости от того, как на это смотреть». «Не считая Генри Джеймса», — сказал Хейз. «Почему Генри Джеймса?» «А, тоже два имени». «Это точно», — согласился Карелла и откашлялся. «А над чем ты трудишься, Генри, тьфу, Мэйр?» «Убийство в винном магазине», — сказал Мэйр. «Только что закончил допрос владельца. Похоже, я не попаду на бар-мицву». «Почему?» «Никак не управлюсь с отчетом», — ответил Мэйр и поглядел на часы. «Что это ты так расписался?» — удивился Карелла. «Закругляйся поскорее». «Не торопи меня. А вдруг мне не так уж хочется на эту паршивую бар-мицву?» «Теперь ты будешь часто видеть Коттона», — сказал Карелла. «Надеюсь, вы сработаетесь». «А то как же», — равнодушно отозвался Мэйр и вернулся к своей пишущей машинке. «Там за легкой перегородкой коридор. Он ведет в раздевалку. Слева канцелярия, справа сортир. Ты в армии служил?» «Во флоте», — отозвался Хейс. «Понятно. Там вас учили дзюдо?» «Немножко». «С нами работает великий дзюдоист Хэл Уиллис. Он творит чудеса. Тебе с ним будет интересно пообщаться. Главное, не здороваться с ним за руку. Сразу бросить тебя через плечо». «Правда?» — сухо произнес Хейс. «Хэл лихой малый». Карелла снова откашлялся. «Дальше по коридору комната для допросов. Можешь ею пользоваться, если тебе понадобится уединение. В общем-то, мы допрашиваем в отделе. Шеф не любит грубого обращения». «В 30-м участке с задержанными грубо не обращались», — сказал Хейс. «У вас там приличный район», — заметил Карелла. «Но преступления тоже случаются», — сказал Хейс. «Я и не сомневаюсь, что...» — начал было Карелла, но не окончил фразы. «Справа в конце коридора раздевалка, вниз по ступенькам дежурный пост, а с той стороны — гостиница Уолдорф Астория». «Что?» «Камеры предварительного заключения». «А-а-а!» «Пошли, познакомлю тебя с дежурным сержантом. Потом можно прогуляться по району, если есть охота». «Как скажешь». «Буду счастлив составить компанию». Впервые в голове Кареллы прозвучала ирония, но Хейс пропустил это мимо ушей. В молчании они спустились по металлической лестнице на первый этаж.